186. Правильно, сын мой. Мышление, соответствующее особенностям тонких условий, надо воспитывать ныне. Поздно вырабатывать его, когда придет время ухода в мир тот. Можно ли брать с собой туда желание? Можно. Но желания бывают разные. Желание хорошо поесть и склонность к вину, и многие земные желания там удовлетворены быть не могут. Можно создать себе их иллюзию и воображение своем опиваться и объедаться, но удовлетворить эти желания невозможно, ибо там нет соответствующих условий. Получаются муки Тантала. Все о том же без насыщения. Многие, обманутые яркостью и реальностью создаваемых ими образов, во власти их пребывают, в объятиях неудовлетворяемых вожделений. Зрелище печально, но желания красоты и любви к природе удовлетворяют легко и быстро, ибо там красоты природы превосходят земные, и любители их могут истинно наслаждаться великолепием гор, лесов, полей, озер и рек и морей надземного мира. Особенно прекрасны цветы. Также любовь к путешествию может быть удовлетворена полностью. Но там не надо ни поездов, ни пароходов, ни самолетов. Все в человеке. Полеты возможны, не надо ни багажа, ни пищи, ни гостиниц. Также и желание знаний может быть удовлетворено до пределов высоких. Словом, тот, кто привык жить жизнью духа, там выигрывает в свободе. Для одних смерть — это ужас, для других — трагедия, для третьих — конец, для четвертых — прыжок в неизвестность. Для знающего смерть — это освобождение и возможность удовлетворить все желания, если они не касаются явлений земных. Тела нет. Следовательно, телесные желания осуществлены быть не могут, но облегчен доступ к рекордам пространства планетным, и можно позывать без конца. Не нужно дома земного, хотя многие их себе так же строят, ибо везде дом. Где я, там и дом, это надо понять. Не нужно собственности, к чему она, когда все мое во мне и со мною. Но до всего этого надо дойти и в сознании от всего освободиться. Вернее понять, прежде чем приступить врата мира надземного. Низшие чувства замыкают дух в кольцо безысходности, не нужно их. Кого ненавидеть, если земные сны рассеялись подобно туману? Но от этих чувств надо освободиться здесь, там поздно. Создайте себе мышление надземного мира, будучи в условиях земли. Не освободившийся продолжает там жить в иллюзиях земной жизни, продолжая их строить в своем воображении, которое становится там мощной силой. Лучше идти туда, оставив все земное на земле. Хорошо помыслить о том, что делать там, где все время свободно, и не надо ни паспортов, ни виз, ни квартир, ни вещей, ни обычной работы. Там можно и должно трудиться, но иначе, чем здесь, и по выбору. Подумайте о том, что вы бы стали делать, если вокруг вас исчезла потребность в пище, вещах и доме, и забота о куске хлеба, и вы приобрели бы свободу жить, как хотите, исключив явления грубо телесно-земные. Об условиях существования в мире надземном следует мыслить, ведь жизнь здесь — сотая часть продолжительности пребывания там.